Тема моя сегодня, которую мне предложили братья, как проводить молитвенные собрания. Как проводить молитвенные собрания? Я хотел прочитать в основании к этой теме Евангелие от Матфея, глава 18, 19 и 20 стих. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Я сразу хотел сказать, если мы примем решение сделать наши молитвенные собрания более эффективными, мы встретим сопротивление даже среди молящихся. Мы встретим сопротивление даже среди своих собратьев, потому что сатана прилагает очень много усилий, и ему не нравится, когда люди молятся. Я хотел сказать, что молиться не всем нравится. И знаете, мне приходится бывать в многих-многих общениях. Иногда я бываю где-то на неделе в Казахстане, в какой-то церкви. И даже я замечаю, что некоторые служители извиняются и говорят, у нас сегодня будет немного людей, чтобы вы не смущались. И я говорю, а почему? Они говорят, у нас будет молитвенное собрание. То есть это объясняет ситуацию, как бы. Будет немного людей, потому что это только молитвенное собрание. Мне хотелось сегодня говорить совсем о другом. Мне хотелось сегодня говорить о молитвенных собраниях с прописной большой буквы. Мне хотелось бы сегодня говорить о молитвенных собраниях, как о собраниях, которые должны быть самые желаемые и самые посещаемые собрания. Потому что я верю, что это действительно угодно Господу. И мне бы хотелось, я сам молился об этом, готовясь к этой теме, чтобы Дух Святой нам это объяснил. И чтобы мы действительно загорелись этим огромным желанием, чтобы наши молитвенные собрания были эффективные собрания, чтобы это было действительно движение Божие, и чтобы народ Божий потянулся в эти собрания. Кто-то сказал так, на молитвенные собрания не все ходят. На молитвенные собрания ходят только герои веры. Мы прочитали текст, который говорит о самом маленьком собрании. Меньше уже быть не может, правда? Два человека. Один – это уже не собрание. Самое маленькое собрание – два человека. Хорошо, если это собрание увеличивается. Три человека. Не сказано здесь, если трое или двое собраны во имя Мое. Сказано, если двое или трое. То есть это будет увеличиваться, если эти двое будут собираться во имя Божие и будут иметь примеры и свидетельства, что Отец среди них, тогда будут трое там, потом будет четыре и так далее. Самое маленькое собрание. Конечно, численность на молитвенных собраниях, оно все равно на нас влияет, правда же? В любом случае мы находимся под этим давлением численности. Сегодня вначале как-то вроде сразу немного было нас людей. Кто-то даже заметил и говорит, что-то не очень много людей. Она вроде как-то нас смущает. Почему? Люди что, не ценят, что ли, что будет совещание? Или почему? Слава Богу, потом приехали. Некоторые, правда, с опозданием. Численность на нас влияет. И я хотел сказать, что для большой церкви, конечно, это важно. Если большая церковь и там малое количество, это говорит о пренебрежении к божественным установлениям о совместной молитве. Если в большой церкви, где 100, 200, 300, скажем, 400 членов церкви, на собрание пришли всего два человека на молитвенное, это говорит об упадке. Это признак упадка. Это говорит о серьезной болезни этой церкви. Если в большой церкви всего два человека пришли, и двое в данном нашем тексте названы не для поощрения отсутствия других, то есть достаточно двоих, остальные могут не приходить. Нет. Двое сказано в ободрении тем, которые все-таки верны этим божественным установлениям и собираются, потому что Бог так установил, собираются во имя Бога и переживают огромные благословения. Что делает наши молитвенные собрания эффективными? Я хотел сказать, не количество. Первое, на что мне хотелось обратить внимание, с той оговоркой, что я выше говорил, первое, на что мне хотелось обратить внимание из нашего текста, наш пастырь среди нас. Это делает любое собрание молитвенное эффективным. Он сказал, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. И это для меня лично огромное благословение. Когда я размышлял над этим, я прочитал такую мысль, что Иисус не сказал, что Он придет в те собрания, где двое или трое собраны во имя Мое. Он сказал, Он уже там. Это меняет ситуацию. Я думаю, вы заметили ту разницу. Он не сказал, если двое соберутся во имя Мое, я приду к ним туда. Он сказал, Он там уже, Он ждет их там. Он видит людей, которые собираются во имя Его, для того, чтобы помолиться лицу Его. Он там уже первый. Он ждет людей, которые собираются на молитву. И пусть это послужит ободрением. Для многих братьев, сестер, которые собираются в маленьких группках, отдаленных районах, и вас может быть мало, иногда это давит на вас, и вам кажется, всего два человека. Но там ваш пастырь. И это делает это собрание эффективным. Оно делает его живым. Оно делает его особо благословенным, потому что Иисус там. Далее мне хотелось остановиться на нескольких моментах, что мне лично видится очень важным для того, чтобы собрание действительно было эффективным молитвенным собранием. Я хотел бы обратиться к тем, кто несет активное служение. Я думаю, вот это мы и есть с вами. Мы задействованы в разном служении. Мы пригласили активных людей, которые задействованы в том или ином служении. Здесь пресвитера, диакона, регента, хористы, преподаватели и так далее, и так далее. В общем, обращаясь ко всем, я хотел это сделать одним словом служителя. Я хотел сказать, что служитель должен ценить молитвенным собранием. Служитель должен ценить молитвенным собранием. И если он ценит молитвенным собранием, он говорит об этом. Он должен брать свою семью на молитвенные собрания, своих близких. Он их поощряет. Он в этом заинтересован, чтобы вся семья была на молитвенном собрании, если это действительно важно, если он это понимает. И молитвенные собрания должны быть у него не в разряде, это только молитвенное собрание, поэтому так мало. У нас есть много ценностей в христианстве, и молитвенные собрания, они должны быть где-то наверху, я так понимаю, если говорить по приоритетам. Служитель должен прилагать старания к посещению молитвенных собраний. Он не должен опаздывать на молитвенные собрания. Это говорит о пренебрежении. Там пастырь находится. Пастырь-начальник находится. Я говорю, пастырь Иисус находится в этом молитвенном собрании. Там уже собрались двое или трое. И заинтересованность служителя в молитвенном собрании говорит о его отношении. Он вовремя приходит на молитвенное собрание. Он должен вести себя не скучно и неформально. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Наш вид иногда о чем-то говорит, правда же? Мы можем так отсутствовать, видимо, мы присутствуем, но наш взгляд отсутствующий. Мы всем своим поведением можно говорить, что нам очень скучно. Служитель должен быть заинтересован в этом. Сердечное участие наше в этом молитвенном собрании. Искреннее обращение к людям. Может быть, несколько живых примеров с помощью Бога сделают молитвенное собрание живым и эффективным. Я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на следующее. Как активные люди, иногда у нас есть свои приоритеты. Я замечал, что иногда параллельно молитвенным собраниям проводят некоторые мероприятия. Я был как-то в одной церкви, у них молитвенное собрание, а после собрания, смотрю, молодежь появилась. Я говорю, а где же они были? А, говорит, они, говорит, репетировали декламацию. Они же, говорит, к служению готовятся. Знаете, грустно. Грустно становится. Он был там, он сказал, я буду посреди них. А где был его слуга? Когда он был там, он говорит, я с ними, я посреди них, он сказал. Я думаю, нам есть о чем подумать. Мы иногда не видим на наших молитвенных собраниях детей, молодежь. Знаете, на общих богослужениях, особенно утренних, там и программа, и все там на месте, да? А на молитвенные собрания, иногда мы бываем на таких молитвенных собраниях, одни сестры-старицы. Для кого эти собрания? Почему мы не всегда видим активную часть, как мы говорим, наших собраний? Где регента? Где хористы? Где проповедники? Знаете, на одном молитвенном собрании мне пресвитер объяснил отсутствие рукоположных служителей тем, что они не по графику. И поэтому они не на молитвенном собрании. У нас, говорит, вот по графику эти братья, они здесь, а других нету. Я думаю, это делает наши собрания неэффективными. Люди это замечают. Люди замечают отношение активной части людей к молитвенным собраниям. И мы тогда можем делать любые воззвания, мы можем говорить, как это прекрасно и как это чудесно. Но если я говорю, что это хорошо, но сам скучаю, зеваю и ищу причины не быть или оправдываюсь своей активностью, своей занятостью, и я не на молитвенном собрании, потому что я не по графику или может что-то другое, кто же поверит мне? Я хотел сказать одним словом еще раз. Служитель должен лично ценить молитвенными собраниями. Я спрашивал себя, когда готовился пред лицом Господа, как я лично отношусь к молитвенным собраниям? Насколько моя душа рвется туда? Я еду туда, потому что я там должен быть, потому что я пресвитер, и все знают, что я сейчас в Саране, а не где-то на выезде. Или я люблю молиться? Мне действительно хочется. Я спрашивал у Бога, и Бог говорил со мною. Я хотел бы, чтобы он поговорил с каждым из нас сегодня. Братья мои и сестры, любите ли вы действительно молитвенные собрания? Тянет ли вас на молитвенные собрания? Выполняем ли мы это божественное установление? Не пропускаем ли мы часто встречи с пастырем нашим, Иисусом Христом? Он там, а где мы? Я хотел сказать, что молитвенные собрания должны быть приготовленными. К ним надо готовиться. Как-то Вильгельм Пальц сказал такое выражение. Служитель церкви, он не должен приходить в поту, он должен приходить из молитвенной тишины. Он должен приходить приготовленным. Он должен приходить из молитвенной тишины. Он знает уже, о чем молиться. Он должен владеть ситуацией. В этом году мы пытались по всему братству раздать программу молитвенной недели. Для чего? Для того, чтобы люди приходили приготовленные. Знаете, меня смущает, если на вечернее служение, когда мы объединяемся на молитву, приходит проповедник, и только вечером, перед тем, как сейчас вот выйти, пригласить на молитву, он знакомится с этим пунктом программы молитвенной недели. К чему ему призвать людей молиться? Он не готов. Он не готов. Его готовность заключается в том, что он уже много раз об этом молился. И теперь он себя и все собрание призывает вместе еще об этом помолиться. Его готовность заключается в том, что он сам зажжен уже на эту молитву внутри. И тогда и легко других людей мотивировать на молитву. Как же нам проводить молитвенные собрания? Я хотел сказать, это не искусство какое-то, которому, знаете, это мы можем вот так научиться. Хотя есть некоторые советы, которые когда-то мне давали, я хотел, может быть, передать что-то. Первое, на что мне хотелось обратить внимание, на молитвенных собраниях надо молиться. Вы скажете, так просто, да, так просто. Мы приходим на молитвенные собрания для того, чтобы помолиться Господу. И в этом отношении очень хорошо сказал Сергей Алексеевич, что должен быть настрой правильный. И когда мы приходим на молитвенное собрание, мы видим разных людей. Но служитель должен быть уже с этим настроем. Его не должны здесь настраивать, он должен приходить с этим настроем. Он видит людей, которые обременены заботами, может быть, грехами, которые подавлены искушениями. И он должен обратиться к ним сердечным словом приветствия и сказать: «Братья и сестры, Иисус посреди нас!» И мы можем ему все сказать. Это очень важно. Настрой. Он первый, а мы вокруг него. Как настроить? Настроить можно по-разному. Я думаю, вы понимаете. Я думаю, вы бывали на таких молитвенных собраниях, которые были до нудности скучными и однообразными. Я помню пример у Петра Наумыча Денека, есть в книге «Много молитвы, много сил». Он приводит пример, как на одном молитвенном собрании присутствовал один очень выдающийся светский человек. Он был еще не обращенный. И знаете, там были вот, оно так шло монотонно, монотонно, кажется, безжизненно. И вдруг один замолился, длинно, длинно, длинно. Этот человек хотел уйти. Но говорит, слава Богу, что там был хороший ведущий, который правильно вел молитвенное собрание. И этот человек, который сидел там, он уже хотел встать, и вдруг он услышал, ведущий говорит: пока наш дорогой брат молится, мы споем общим пением гимн. И он остался. И он стал знаменитым евангелистом, этот человек. Он мог бы уйти, если бы никто не подкорректировал. Я думаю, мы бывали на таких собраниях, которые, знаете, слово сказали, помолились, спели, слово помолились, спели, еще раз слово помолились, спели, с миром Божиим. Молитвенные собрания можно проводить по-разному. Мы можем по-разному настраивать и мотивировать людей. Есть один классический пример, как однажды один миссионер, я, к сожалению, имя его сейчас не припомню, он трудился много в Индии, и он вернулся в Англию для того, чтобы призвать на миссию молодых людей. И когда он перед большим собранием молодых людей говорил слово, он видел, что нету реакции в зале никакой. И он настолько был тронут, ему настолько это было больно, что он получил приступ сердца, потерял сознание и упал возле кафедры. Его отнесли в сторону, и там врач и так далее над ним. Ну, переживание в зале, представляете себе, проповедник приступ за кафедры получил. Когда он пришел в себя, он сказал: я должен закончить свою речь. Ему сказали: вам нельзя шевелиться, это плохо для вашего здоровья. Он сказал: жизнь ничего не стоит, в данный момент я должен закончить свою речь. И они поняли, врачи, что это было очень сильно и очень важно для этого человека. И они его поддерживали за руку, и вот этот убеленный сединой старец вышел за кафедру в сопровождении вот этих врачей. И когда он встал за кафедру, он сказал: когда королева Англии ищет добровольцев, в армии находятся сотни молодых людей. И когда наш Господь Иисус зовет молодых людей, на миссионерское поле в Индии нету ни одного. И он остановился и со слезами продолжил, сказал: пусть так. Если в Англии нет ни одного молодого человека, тогда поеду я. Я уже старый человек, я ничего не могу уже делать, но я лягу на берегу Ганга и умру. И пусть знает народ Индии, что был по крайней мере один, который любит этот народ. И вы знаете, какая была реакция? Сотни людей встали и сказали: я пойду, я пойду, я пойду. Это есть настрой. Это значит, когда мы говорим, и когда мы находимся на молитвенном собрании, мы не просто говорим: братья и сестры, давайте за Туркмению помолимся. И еще, за Кыргызстан еще нас просят помолиться. Мы должны настроить людей. Мы должны сказать им какие-то живые примеры. И сказать, что там люди гибнут. Мы должны поинтересоваться. Это значит, мы приготовились. И мы знаем, что в этом месяце мы молимся о Туркмении. Мы знаем ответственного брата за Туркмению, Василия Коробова. Мы знаем тогда, звоним, интересуемся, сколько верующих людей там. Кто в гонении, кто в изгнании, кто в лишении и так далее. Мы узнаем, что проблема туда передать духовную литературу. И мы мотивируем собрания. Мы им говорим об этом. И тогда люди хотят об этом молиться. Тогда люди записывают имена этих людей в свои блокноты, и они идут домой, и они об этом говорят. Я думаю, что очень важно, как проводить молитвенное собрание, это быть очень осторожным с духом критики. С духом критики. Что я хотел сказать? Люди пришли на молитву. Мы можем, например, прочитать им такое слово. Мы смотрим, мало людей пришло. Ну, например, пришло 15 человек. И мы говорим: братья и сестры, да что же это такое? В Писании написано: не оставляйте собраний ваших. Ну, что же вы делаете? Вы знаете, у людей шок. Они пришли помолиться, а мы их еще и критикуем. Они-то пришли. Их не надо критиковать, их надо поощрять. Им надо сказать: не унывайте, братья и сестры. Посреди нас Иисус, живой Бог с нами. И Он нас благословит, Он обещал нам. И Он сказал нам такие чудесные слова: «Будет им от Отца Моего Небесного». Это сам Иисус сказал. И поэтому не унывайте, что нас мало. Давайте мы сегодня будем молиться на этом собрании. И это очень важно. Я хотел сказать, что когда мы молимся на молитвенном собрании, мы должны разнообразить эти собрания. Это, конечно, не надо делать искусственно, лишь бы что-то придумать. Мы должны просто об этом молиться и спросить: Господи, как нам правильно провести сегодня молитвенное собрание? Ты знаешь людей. Знаете, я бывал уже на разных молитвенных собраниях и пытался вспомнить некоторые особые молитвенные собрания. Как-то, может быть, некоторые помнят, у нас было такое семейное богослужение, мы делали в лагере «Эммануил». По-моему, там были разные церкви, из Караганды тоже. И были темы у нас тоже, мы говорили о семейной молитвенной жизни, или семейный алтарь была тема. И после темы мы предложили, чтобы помолились семьями. Мы сказали: мы заканчиваем эту часть, и теперь, пожалуйста, встречаются муж с женой, и больше, чтобы никто не подходил. Если вы приехали без жены, все, кто без жен приехали, вот в этой части собираетесь. Все, кто без мужей приехали, в этой части собираетесь. Вы объединяетесь и так молитесь. А так, пожалуйста, лагерь большой, деревьев много, места много. Уединитесь куда-то и будьте вдвоем. Поделитесь друг с другом. Скажите, что вам на сердце легло. Вы знаете, это было благословение для меня лично. И мне многие потом свидетельствовали, братья и сестры, что они просто друг у друга прощения попросили, а потом Богу помолились. Нам не надо бояться разнообразить формы именно молитвенных служений. Нам не нужно думать: вот так у нас принято, и так мы привыкли, и так мы должны это делать. Мы можем иногда всех пригласить на молитву. Иногда мы можем просто предложить, когда мы комментируем программу молитвенной недели, или у нас еще есть какие-то программы, у нас есть календари молитвенные, союзные, подростковые, молодежные программы молитвенные и так далее. И вот так нам Бог что-то положил на сердце. Мы это сказали, и мы спросили, кто бы хотел об этом вслух помолиться. И раз, несколько людей подняли руки, мы говорим: хорошо, вы будете об этом молиться, у нас еще есть одна нужда, или у нас есть одна благодарность, мы в тот раз только помолились. И мы говорим людям, что Бог ответил на молитву. Кто хочет поблагодарить? 1, 2, 3. Слава Господу! Вы будете благодарить. Давайте мы встанем. Присоединимся к молитвам этих людей. И когда они помолятся, скажем дружно: аминь. Мы должны это объяснять собранию. Мы должны говорить это людям. Мне лично очень нравятся молитвы по группам. Это мне очень по сердцу. И мы по местной церкви мы это практикуем. Я услышал только одну критику в адрес молитвы по группам. Но я это принимаю как сопротивление со стороны дьявола где-то. Да? Это меня вдохновляет больше предлагать людям молиться по группам. Многим людям нравится молиться по группам, да? Люди не научены многие, и они говорят, мы хоть начали вслух молиться. Иногда я просто предлагаю людям выйти в проходы. Я говорю, вам неудобно, там в группе у нас широкие проходы, вы можете сюда пройти, пожалуйста. Если вы желаете семьями молиться, пусть выходит жена, знает, где муж, давайте вместе молиться. Иногда это важно, объединиться с конкретным человеком. Может быть, где-то дух обличил кого-то. И пусть будет движение в зале. Например, я виноват перед кем-то. Вечеря Господня, мы еще раз молимся. И мне надо подойти к этому человеку. Пожалуйста, подойди к нему и скажи, брат, сестра, я хотел с тобой помолиться. И сказать, я хочу прежде попросить у тебя прощения. Прости меня, я стою перед вечерей. И он скажет, прощаю. И вы вместе помолитесь. Это будет в духе. Библия говорит, духа не угашайте. И мы должны давать простор духу в наших молитвенных собраниях. Это не надо искусственно делать. Служитель, который проводит молитвенное собрание, это чрезвычайно ответственное собрание. И он должен быть исполнен Духа Святого для проведения молитвенного собрания, чтобы люди действительно пережили это благословение. Вести молитвенное служение, я думаю, очень нелегко. Это труднее, чем провести какое-то общее собрание. Это может даже труднее, чем провести совещание или какую-то конференцию. Это надо быть в особом контакте с Господом. Это надо быть в особом послушании Духу Святому, чтобы не нарушить вот это общение Отца Небесного, Его Сына Возлюбленного и Духа Святого с народом Божиим. Чтобы исполнилось это слово, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Мы должны просто верить в это. Мы должны это говорить людям. И я думаю, очень хорошо, когда на молитвенных собраниях для утверждения веры мы приводим свидетельство услышанных молитв. Было бы неплохо иногда дать возможность людям дать эти свидетельства, потому что Бог отвечает на молитву не только служителя. У нас в зале есть много людей, которые молятся, и Бог отвечает на их молитву. Иногда в послушании Господу просто сказать, мы видим собрание, как-то идет, знаете, с трудом, и сказать, друзья, кто в этой неделе молился, и Бог ответил? Вы можете засвидетельствовать? И один другой вышел, и кто-то рассказал, как Бог исцелил его дочь, которая была при смерти. И кто-то сидит в зале, у которого такая же ситуация. Вот мы находимся на молитвенном собрании. У нас правильный настрой. Мы приготовились, мы понимаем. Мы где-то мотивируем людей. Мы им объясняем. Но мы замечаем, что есть что-то, что гасит дух молитвы. Гасит дух молитвы. Что это? Что гасит дух молитвы? На что нам нужно обратить внимание? Длинная молитва. Я думаю, вы согласитесь со мной. В январе месяце мы обращаем особое внимание на молитву за закрытой дверью. Пожалуйста. Мы должны объяснять это людям. Они могут час молиться, если хотят 2 часа. Если хотят 3 часа молиться. Пожалуйста. Но здесь другая ситуация. И мы должны объяснять это людям. Знаете, Спержин сказал, иногда это надо объяснять, даже жертвуя личными отношениями с этим человеком. И мы предполагаем, что он будет на нас обижаться. Но мы должны с ним говорить. Все служение не должно страдать только из-за этого человека, который только один молится, и он всегда длинно молится. Я хотел сказать, что наши молитвенные собрания, они должны привлекать грешников, а не отталкивать людей от молитвенных собраний. И поэтому это очень важно и ответственно, когда человек молится вслух. И мы должны учить этому церковь. Мы должны говорить об этом. И если люди не понимают, мы должны лично с ними об этом говорить. Мы должны встречаться с ними, мы должны говорить им об этом. Конечно, деликатно, с любовью и так далее. Длинная молитва. Молитвенное собрание, оно должно быть в духе всего собрания. Я помню один пример, такой очень отрицательный. У нас было евангелизационное служение. Мы много об этом молились, готовились. И Мы попросили верующих людей, когда будет призыв к покаянию, чтобы они не перебивали этот дух молитвы, чтобы они тихо в рядах молились и дали людям молиться на покаяние. И знаете, ну действительно было присутствие Божие, я бы сказал. И мы сделали призыв к покаянию. Все собрание замерло. И вдруг начала молиться одна сестра, член церкви. Она говорит: «Господи, у меня сегодня утром опоросилась свинья. Поросята заболели. Сделай, чтобы поросята выздоровели». Знаете, у нас дрожь по телу пошла. Как можно? Человек совсем не ориентируется. Пожалуйста, молись об этом в своей комнате. И об этом можно молиться. Мы должны учить людей. Это наша ответственность. Молиться люди должны в духе всего собрания. О чем проповедует проповедник? Об этом молиться. Бог положил ему это слово на сердце. Мы должны говорить людям, что есть ошибка. Иногда мы сами ее делаем. Давайте просто проверим себя, да? Мы в своей молитве используем, ну, я бы так сказал для ясности, заезженные фразы, избитые выражения. И они, знаете, как-то, они как-то перечеркивают нашу молитву, и она какая-то становится официальная, казенная такая молитва, да. Там нету сердечности, там нету вот этого общения такого. Можно даже очень благочестивые фразы говорить, да, но мы замечаем, что это просто повторение. Я хотел сказать, что надо избегать на молитве, и мы себя проверяем сегодня, и других должны учить. Мы должны избегать обличений на молитве. У некоторых не хватает мужества поговорить с человеком правильно. Я слышал такие молитвы. Молится сестра и говорит: «Господи, вот эта сестра меня обидела, вот ты уже это самое». Она здесь, вот в этом собрании. Мы должны не путать проповедь с молитвою. Иногда даже проповедники тут теряются. Они не молятся, они проповедуют, они продолжают проповедовать. Это неправильно. Когда мы молимся, мы имеем общение с Отцом через Сына в Духе Святом. Я бы хотел еще сказать одно понятие. Это есть некоторые фразы такие заезженные. А другое еще просто повторение иногда. Или в суе произносится имя Господа. Но мы сегодня не говорим вообще о церковной молитве, да. Я просто некоторые штрихи. Как мы должны учить людей, потому что это гасит дух молитвы. И если все собрание ждет, когда этот человек скажет «Аминь», это плохо, правда же? Это плохо. Я помню, один брат делился, он говорил, он был на одном молитвенном общении, и когда один брат молился, говорит, да, у меня было такое ощущение, говорит, да, что если я пошевелюсь, я задену Бога. Так был близко Господь. И я, говорит, благоговел. Я, говорит, такое благословение испытывал, говорит, в этом молитвенном собрании, когда этот брат молился рядом возле меня, это было назидание, Бог здесь. И я, говорит, наслаждался общением Бога. В этом служении, как проходят наши молитвенные собрания, во многом это наша ответственность перед Господом. Можно многому еще учить, например, именно членов церкви, сами мы учимся-то. Как кто-то сказал, пока говорил, сам понял. Знаете, иногда люди каются за всех людей, это неправильно. Я уже неоднократно людям говорил: зачем ты за всех каешься? Господи, прости, вот дошло до нас, оказывается, вот как надо, а мы неправильно делали. Я говорю: если ты делал неправильно, это не значит, что все собрание так делало. Я так не делал. За меня не надо каяться. Я сам буду за себя каяться. Ты за себя кайся. Иногда некоторые за всех благодарят. Это тоже неправильно. Мы за себя молимся. Некоторые иногда члены церкви, они молятся первосвященческой молитвой. Мы должны учить людей, если человек находится в отлучении или в замечании, и он благословляет во имя Отца и Сына, и Святого Духа, и пресвитера, и регентов, и харистов, и проповедников. Этого неправильно. Он не имеет права молиться вслух. Он может помолиться только молитвой покаяния. И когда он это делает, он гасит дух молитвы. Это вводит смущение. Мы должны учить людей, чтобы избегать вот таких моментов, которые гасят дух молитвы. Я не знаю, братья и сестры, я буду кончать. Я хотел спросить еще раз себя и вас. Любите ли вы молитвенное собрание? Посмотрите, какое обетование. Давайте еще раз внимательно, сердечно послушаем, что говорит Иисус. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди их». Такое обетование, братья и сестры. Иногда мы чувствуем себя одинокими, забытыми, уставшими, разбитыми. Нам нужна поддержка. Наш пастырь там, в этом молитвенном собрании. А где его слуга? И мы там должны быть. Пусть там будут двое, трое. Но мы пойдем туда, где наш пастырь. Мы будем на этих собраниях. Мы будем увеличивать эти собрания. И своим правильным отношением, молитвенным собранием, мы сможем этот огонь перенести на все служение, на всю церковь, на молодежь, на подростков, на пожилых людей. Я закончу одним примером, который, может быть, вы знаете. У нас была одна сестра, она уже в вечности. Находила на двух костылях, немощная, больная. И как-то у нас было крещение, перед крещением, знакомство с крещаем, и одна женщина, мы пришла, и мы говорим: как вы нашли Господа, расскажите. Ну, через какую проповедь, какое-то свидетельство. И она назвала эту сестру, вот эту немощную, которая уже в вечности. Мы говорим: как, она вам свидетельствовала или что? Она говорит: нет, я наблюдала за ней. Дом вот этой женщины, которая хотела принять крещение, находился недалеко от дороги, где люди шли на богослужение, еще на старый молитвенный дом там был. И она говорит: я, говорит, в окно смотрю, говорит, ну люди как на парад идут, как на демонстрацию, там колоннами, с детьми, с колясками, там даже. Смотрю, говорит, старая женщина на костылях, еле-еле, говорит, идет. Думаю, ну эту-то что еще нужно? Ну была бы дома, да? Ну я, говорит, наблюдала, говорит. Потом смотрю, говорит, дождь идет, говорит. Она идет. Снег идет. Она идет. Буран, людей мало, говорит. Но она, извините, я скажу, как она сказала, она ползет, говорит. И, говорит, однажды я не выдержал. Я думал, пойду и посмотрю, что ее тянет туда. И осталось. Это есть свидетельство. Помоги нам, Бог. Мне хотелось бы, чтобы мы сегодня помолились о наших молитвенных собраниях, чтобы Бог укрепил нашу веру, что они станут живыми, эффективными, самыми посещаемыми. И чтобы Бог вот этот огонь в нашем сердце зажег. И чтобы мы сами, может быть, сделали переоценку ценностей. И чтобы Бог через нас людей привлек в эти собрания. Аминь.